Рыжая демоница и ее сестры находились рядом. Меня они узнали сразу, но навстречу вышла только Ахая. Сегодня она была в просторном платье синего цвета, которое скрывало ее соблазнительные формы, и я, продолжая сканирование, сразу понял, с чем это связано. Поэтому, когда она приблизилась, усмехнулся. «Привет, красавица, ты снова беременна?» Ахая фыркнула. «Знаешь, Райнер, такие вопросы в приличном обществе вот так сразу дамам не задают. А ведь ты, аристократ, и должен это знать. Я едва не сказал, что суккубы и приличия два несовместимых понятия, но промолчал, а только пожал плечами, мол, понимай меня как знаешь. А рогатая красавица, которая, наверное, не так давно успела прогуляться в реальности, нашла чудака, который за ее любовные ласки отдал демонице немало жизненных сил, спросила, что привело тебя к нам, Райнер? Погулять решил или по делу прибыл? По делу, Ахая. Ты уже знаешь, что Алекс Камп погиб? Знаю, кивнула она. Мы с ним были связаны договором, и я сразу почувствовала его гибель. Он сохранил свою суть? Да. А где он сейчас, можешь сказать? Рогатая красотка весело засмеялась, а когда успокоилась, продолжая улыбаться, кивнула в сторону руин. Алекс рядом. Мы с ним еще полгода назад условились, что если он погибнет, я его вытащу и помогу освоиться в дальнем мире. Молодец, Алекс, мысленно отметил я. Заранее о плохих вариантах подумал и соломку подстелил. Отведи меня к нему, попросил я рыжую красотку. Пойдем, не стала спорить, оттягивать время или торговаться она. Спустя пару минут, оказавшись в одном из подвалов под руинами, оставив суккуба в коридоре, я увидел Алекса Кампа, точнее, то существо, в которое он переродился. Передо мной, расположившись на широком гранитном обломке, сидел начинающий обретать форму призрак. Зрелище то еще, скажу я вам, в полупрозрачной форме с очертаниями человеческого тела, пульсируя, медленно проступают кровеносные сосуды, виден едва прикрытый неокрепшими пока костями черепа мозг, и только-только начинается регенерация глазных яблок. Однако меня подобным смутить трудно. Сам в свое время примерно так создавал собственный биологический конструкт. Правда, гораздо быстрее, чем Алекс. Ведь у меня имелись кмиты, а еще помогала искра, и потому все было проще. А он проходит свой путь самостоятельно, так как суккубы, при всем своем желании, в этом деле парню помочь не могут. Райнер, подняв голову, мысленно обратился ко мне призрак. Он самый, приблизившись к нему, подтвердил я. Ты здесь ради меня, так и есть. Знаешь, как я погиб? Да, ты достал моего убийцу. Насчет этого не беспокойся, я его лично прикончил и теперь он не воскреснет. Краткая пауза и новый вопрос от призрака. На моих похоронах был, извини, Алекс, но нет, убийцу ловил, и мне было не до этого. Однако портал, несмотря на занятость, ты себе все-таки забрал, в его мысленном посыле была усмешка. Конечно, а иначе как бы мы с тобой снова встретились? Действительно, согласился он и добавил, к тебе претензий нет, Райнер, и пусть мой портал останется у тебя, ты лучший вариант, тем более что у меня будет к тебе просьба, говори, что в моих силах, сделаю, мне нужны эрги, чем больше, тем лучше, в нашем мире у меня был тайный банковский счет, на всякий случай, сделал его, когда свою долю от наследства прадедушки получил, я отдам его тебе, а ты закупи на все деньги чистые эрги и передай мне. А еще прошу тебя не разрывать договор о защите с суккубами. Ахая сдержала свое слово и выручила меня. Я ведь, когда умер, растерялся. Понимал, что меня ожидает, и все-таки едва не оплошал. Меня потянуло в домен Герхана и я не нашел в себе сил бороться. Если бы не Ахая, стал бы рабом нашего древнего бога-покровителя, и потерял свою волю. Так что я суккубам обязан. А еще, он замялся, и я его поторопил. Говори, как есть, ребенок, которого носит Ахая, он мой. Однажды я пригласил ее в наш мир на охоту, а она не ушла. Ахая осталась со мной, и мы провели вместе ночь. Знаю, что Камбион, которого она родит, не совсем человек, но это мой ребенок и я чувствую за него ответственность. Понимаю тебя, Алекс, и поддержу. Будут тебе чистые эрги и от договора с суккубами отказываться не стану. Ну а пока прими небольшой подарок. Я вынул из-под пространственного кармана десяток кристаллов с эргами. В каждом по 10 тысяч единиц. Накопители опустились на пол и Алекс не сдержался. Он немедленно покинул каменный обломок, схватил ближайший кристалл и начал жадно впитывать драгоценную энергию. Одним махом за несколько секунд он поглотил больше сотни эргов и когда я уже хотел его остановить, Чтобы он не брал лишнего, Алекс переселил жадности, сам оторвался от накопителя, а затем посмотрел на меня и отправил очередной мысленный посыл. «Благодарю, Райнер, я в тебе не ошибся. Главное было сделано и сказано. Я поддержал Алекса, а он, передав мне информацию о своем тайном банковском счете, вернулся на камень и продолжил создание нового тела. Но сразу я не ушел. При жизни у Кампа хватало тайн, которыми он ни с кем не делился. А сейчас-то чего скрывать? Вот мы и разговорились. Однако вскоре нашу беседу прервала Ахэ, которая заглянула в подвал и почти выкрикнула. «Райнер, беда. К твоему порталу приближается бродяга. Сильный. Мы его не удержим». Покидая Алекса и выбираясь наружу, я подумал о том, что оставлять работающий портал без присмотра нельзя. Это мой просчет, значит, в следующий раз обязательно возьму с собой свиту. Например, Евата и земных чародеев, которым пора набираться опыта. Тем временем, оказавшись на поверхности, я сразу обнаружил бродячего демона. Он чувствовал излучение портала и целенаправленно двигался к нему. Тварь внешне страшная, морда гиены и обернутая в районе бедер грязной повязкой мощное трехметровое тело хумана. По критериям мира пяти материков, он великий мастер на шестой ступени развития. Суккубы его сдержать не могут, для них он слишком серьезный противник. А вот для меня он жертва, и я не медлил. На бегу выхватив из-под пространства верный меч из метеоритного металла, я помчался к нему, и демон почувствовал меня в тот момент, когда клинок уже опускался на его голову. Он попытался уклониться, но поздно. Скиевона снесла его звериную башку, которая покатилась по серому грунту, а безвольное тело монстра медленно завалилось на спину. «Вот и все, ни к кому не обращаясь и проверяя труп на наличие трофеев», сказал я сам себе, но ничего полезного не обнаружил. Вытерев клинок чистой тряпицей, которую, как и меч, извлек из хранилища, я посмотрел на суккубов. Не решаясь приблизиться, они смотрели на меня с удивлением, легким восхищением и затаенным страхом. А когда я поймал взгляд Ахэ, она немедленно отвернулась и покачала рогатой головой. Определенно, я их впечатлил, и помани любую из этих красоток, демоница станет моей рабыней. Слишком уж они любят силу и тех, кто ею обладает. Вот только я, в отличие от Алекса, связываться с ними не собирался. Ведь сегодня ты сильный, и они вокруг тебя вьются, а завтра, едва ослабнешь, могут и в спину ударить. Конечно, если с ними нет жесткого договора или особой связи. Я это знал и никогда суккубам не доверял. Ладно, все это не важно. Пора домой. Я махнул рогатым красоткам рукой, так попрощался, и направился к порталу. Глава 7. В славный город Мещерск я вошел в сопровождении трех землян, которые благодаря мне стали чародеями, пусть слабенькими, однако это пока, и кое-чего они все же добились. Петр Иванов уже ученик на четвертой стадии развития, Жан Дельмас отстает от него на один уровень, а Саня Петрушенко на два, но скоро должен прорваться. Процесс развития у землян идет хорошими темпами, и если у меня все хорошо сложится, в мире пяти материков я намерен немного задержаться, посетить места силы, а начинающие чародеи, которые сейчас с любопытством оглядывались по сторонам, пойдут по моим следам и, наверняка, быстро поднимут свои ранги. Конечно же, про мир пяти материков, куда притащил моих сопровождающих в тройном кольце, я им ничего не рассказывал. Сказал только, что эта планета вдалеке от Кальерагона, а где именно совсем не важно. Главное, выполнять мои указания, с местными жителями общаться по минимуму и на любые вопросы, если к ним обратятся, отвечать уклончиво или односложно. А для надежности в каждого чародея вложил ментальную закладку контроля, не смертельную, но неприятную. Лишь только кто-то нарушит мой приказ, а это возможно, если с ними начнут работать более-менее приличные специалисты по выуживанию информации вроде Аниты и Зулейки, с которыми я куролесил в секте последователей Эндрика, так сразу же начнут испытывать сильнейшую головную боль. Переход в мир пяти материков прошел штатно. Я вытащил своих спутников из тройного кольца, еще раз провел инструктаж и, осмотрев парней, невольно хмыкнул. Все вроде бы нормально, но одежда сразу выдавала в нас чужаков. Мы в серых горках и тяжелых армейских ботинках, на широких поясах кинжалы и ножи, за спиной рюкзаки вроде десантных РД. Огнестрелов нет, но это даже хорошо, что мы выделяемся. Так нас быстрее опознают местные стражники, которые сообщат о появлении Райнера Северина князю или жрецам. Открыв мобильный телепорт, я вывел свою группу под стены Мещерска. Без спешки и суеты,